Глава 15. Англия. Давно позабытый год. Два дня прошли довольно быстро. Кэрри заполнила еще 4 страницы дневника, написала письмо отцу и Дафне, в котором сообщила, что счастлива и очень занята. В большей мере это была правда. В душе царило приятное волнение. Любопытство то вспыхивало, то угасало, то опять вспыхивало. Слишком много нового было вокруг. И это касалось не только обстановки роскошного дома графа Корфилда. Это был другой мир, с малознакомыми людьми, с непривычными отношениями и с непременным ощущением свободы. Завтраки, обеды и ужины тянулись долго, но сожалеть об этом не приходилось. Головокружительные ароматы, вкусные необычные блюда, сдобренные историями Джульетты Дмитриевны о своих путешествиях по миру, никак не могли тяготить. К тому же за графиней было интересно наблюдать, просто смотреть и слушать. Однажды Кэрри сама поставила локоть на стол, подперла щеку кулаком и так просидела некоторое время, позабыв о том, что нужно есть. И произошло это потому, что Джульетта Дмитриевна позволила себе рассказать один из случаев, который произошел с ней на базаре в далекой России. «Никогда не знаешь, кем окажется тот или иной незнакомец», — говорила графиня, улыбаясь мягко, — и даже нежно. С Григорием Алпатовым впоследствии меня еще не раз свела жизнь, и в эти моменты я всегда думала о том, как же неисповедимы пути Господни. На Кэрри эта история произвела особое впечатление, именно потому, что в ее жизни тоже был незнакомец. Граф Корфилд в основном был молчалив, но на его лице часто появлялась улыбка. Не всегда явная, но все же она угадывалась, и говорила о том, что к происходящему он вовсе неравнодушен. Кэрри иногда нестерпимо хотелось узнать, о чем он думает. О, она бы много отдала за это, особенно потому, что Ребекка Ларсон была настроена на победу. Небесно-голубое платье сменялось на лимонное на персиковое на смелое малиновое, украшенное розовыми цветами из тонких полупрозрачных лент. Кэрри полагала, что станет свидетельницей острого и постоянного кокетства, но Ребекка выбрала другую тактику. Она демонстрировала себя, стараясь притянуть внимание Уолтера Этвуда, чтобы потом, возможно, быстро и точно воспользоваться тем чувством, которое у него обязательно вспыхнет. Ребекка занимала только то место, которое располагалось напротив него. Если стояла, то только у окна в лучах света. Поймав взгляд графа, она отвечала взглядом и старалась, чтобы он как можно дольше не отводил глаз, то обращалась к нему, то улыбалась, то дотрагивалась до своих красивых черных волос. И лишь на третий день, посчитав, что Уолтер Этвуд уже смотрит на нее несколько иначе, Ребекка начала использовать нотки кокетства. Кэрри испытывала смешанные чувства, глядя на это, и объясняла свое состояние антипатии к мисс-охотнице за большими деньгами. На вопросы «Неужели Ребекка ему нравится? Почему он сел так близко к ней? Почему он посмотрел на нее с улыбкой? Какие женщины его привлекают, блондинки или брюнетки?» Настойчиво лезли в голову и требовали ответа. Кэрри раздражалась, изображала спокойствие и безучастность. Ее взгляд тоже встречался со взглядом Этвуда, но она старалась избегать подобных моментов, иначе вопросов становилось гораздо больше. Например, почему не имеют кончики пальцев? Или посмотрит он на нее еще раз, и когда это произойдет? «Мои дорогие, мне кажется, пришло время познакомить вас с самым главным местом в этом доме». Джульетта Дмитриевна приложила указательный палец к губам, на несколько секунд закрыла глаза и бесшумно вздохнула. Ее лицо выражало тихую радость, вперемешку с блаженством, и именно эти ощущения разгладили ровную морщину на ее лбу. «За мной!» — резко скомандовала она и, приподняв юбки, сорвавшись с места, устремилась вперед. Сегодня на графине было очень пышное темно-серое платье, открывающее шею и плечи. Цвет не модный, но это, похоже, абсолютно не волновало Джульетту Дмитриевну. Она не посчитала нужным дополнить его ожерельем или брошью. Также небрежно она отнеслась и к прическе. Волосы были собраны на затылке в привычный пучок. прическа, которой Кэрри дала название «Гнездо». «Что это может быть?» – Ребекка посмотрела на Кэрри. «Откуда мне знать? Она могла бы идти помедленнее. Вряд ли». «Почему?» «Она такая...» Но подходящего слова не нашлось. Графиня интриговала, и в отличие от Ребекки, которой быстрая ходьба нравиться не могла, Кэрри не стала выказывать недовольство. Тоже подобрала юбки и заторопилась следом в сторону самого главного места этого дома. Они нагнали ее около лестницы. «Поторопитесь!» – приободрила их Джульетта Дмитриевна. «Такого вы еще не видели!» Она сама открывала тяжелые двери, толкая их, взмахивала рукой в такт словам и мыслям, ее каблуки постукивали торопливо, и не было никаких сомнений. Именно так должно стучать сердце у такой женщины. Никакого отдыха, никакой передышки, ни малейшего уныния. Кэрри улыбнулась и восхитилась графиней, и ей захотелось походить на нее хотя бы немного. «Кто отгадает, куда мы направляемся?» – спросила Джульетта Дмитриевна. Ребекка лишь пожала плечами. Она и рада была бы ответить правильно, но ни одной идеи на этот счет в ее голове не было. «В кухню?» – осторожно предположила Кэрри, почувствовав ароматы выпечки. «О, да!» – торжественно ответила графиня и остановилась перед дверью, обитой металлическими полосками, вертикальными и горизонтальными, образующими крупную клетку. В каждой клетке красовался золотой узор в виде небольшой веточки с одинаковыми вытянутыми листочками. «Готовы оказаться на представлении в самых первых рядах театра?» Не дожидаясь ответа, она с усилием открыла дверь и позволила густому, наполненному всевозможными запахами воздуху, вырваться на свободу. Ребекка сморщила нос, как Элис Кеннет, и Кэрри мысленно порадовалась этому. Кухня была наполнена солнечным светом, перемешанным с паром, с невесомыми частичками масел, муки, специй. Всевозможные сковороды и кастрюли то тут, то там возвышались неровными башнями, и смотрели свысока на происходящее действо. Одинаковые глиняные горки, выстроенные на столе вдоль стены, тянулись бесконечной коричневой лентой, обрывающейся около печи. Но первая печь не была главной, за ней располагались еще три, большие. Служащих здесь было немного, но, несмотря на приличные размеры кухни, ощущалась некая теснота. Возможно, тому виной были высокие плетеные корзины, стоящие на полу, или длинный стол в форме буквы «Т», занимающий центр комнаты, заваленный пучками зелени, овощами и фруктами, или массивные шкафы и полки, заставленные ходовой посудой, потрепанными книгами, пузатыми стеклянными сосудами с узким и изогнутым горлышками. В сосудах с узким горлышком покоилось что-то сыпучее, с изогнутым жидкое. Две очень похожие женщины разбирали овощи и фрукты. Еще одна чистила картофель. Невысокий старичок драил до блеска сковороду. А полная женщина в сером фартуке энергично месила тесто, время от времени прерываясь, чтобы выпрямить спину и передохнуть. «Как вам этот театр?» Развернувшись, графиня внимательно посмотрела на Ребекку и Кэрри. «Не правда ли он великолепен?» Она устремилась к шкафу, взяла банку, на дне которой лежала непонятная коричневая сморщенная штука, и чуть приподняла ее. «За этим корнем я гонялась полгода. Знакомо ли вам чувство, когда точно знаешь, что нужно? И даже кажется, вот-вот это сокровище попадет тебе в руки, но, увы, желаемое ускользает. Посмотрите на это тесто. В руках Барбары оно превращается в пушистое облако, которое потом покроется тонкой хрустящей корочкой. Здесь хранятся джемы». Она махнула рукой в сторону закрытого шкафа. «Больше половины из них я привезла еще прошлой весной. Уолтер терпелив к моим слабостям». Джульетта Дмитриевна засмеялась и обошла Т-образный стол так, точно была королевой, прогуливающейся по дворцовому парку. Она чувствовала себя здесь весьма комфортно, и ее не смущала тяжесть ароматов, половина из которых наверняка быстро впитается и в платье, и в волосы. «Уолтер сказал, этот дом пережил два пожара, и я надеюсь, что он все же выстоит под твоим натиском, моя дорогая Джульетта». Кэрри улыбнулась, представив, как Эдвуд говорит эти слова Джульетте Дмитриевне. Наверняка его серые глаза поблескивали. Наверняка он... Ей пришлось остановить ход мыслей, потому что в бок уперся локоть Ребекки. «Здесь совершенно нечем дышать», — прошептала та, воспользовавшись тем, что графиня окунула ложку в тягучий сироп, желая немедленно снять пробу. «Я даже не помню, когда я была последний раз в кухне у себя дома. Зачем она притащила нас сюда?» «Попробуй дышать чем-нибудь другим», — серьезно посоветовала Кэрри. «Не носом». «Тогда чем?» «Затрудняюсь ответить на этот вопрос». Она изобразила глубокую задумчивость. «Все же как-то обходятся». Джульетта Дмитриевна издала стон восхищения. Отправила ложку на тарелку и поторопила. «Проходите же, нечего стоять в дверях, здесь ужасно интересно. Познакомьтесь, это Палетта и Перл». Она указала на двух очень похожих женщин. «Это Фреда, это обожаемый мною Симеон. А Барбара у нас здесь самое главное». Кэрри, спустившись по трем каменным ступенькам, почувствовала, как заражается настроением Джульетты Дмитриевны. Будто невидимые искры влетели в нее, да там и остались. Ей тоже захотелось попробовать тягучий сироп и еще что-нибудь попробовать. «Надеюсь, это ненадолго», — раздался за спиной приглушенный страдальческий голос Ребекки. Графиня подхватила полотенце и приподняла крышку фырчащей кастрюли. Клубящееся облако пара полетело к потолку. «Это щи», — сообщила она. «Парадокс заключается в том, что стоит мне оказаться в России, как я становлюсь к ним совершенно равнодушна. Но если граница пересечена, то я мечтаю о том, чтобы съесть тарелку щей. Наверное, в моем случае это и есть катастрофическая тоска по родине». «Щи?» — с сомнением повторила Ребекка. «Сморщи нос!» — мысленно хихикнула Кэрри. «Давай, сморщи!» Она подошла к печи и с любопытством заглянула под крышку. «Наверное, сытно», предположила она, глядя на утопающий в капусте кусок мяса. «И вкусно!» «У тебя будет возможность попробовать это русское блюдо сегодня», ответила графиня. Кэрри заглянула еще в сковородку с высокими бортами и обнаружила там ровненькие обжаренные колбаски. «Говядина, грибы, орехи и чеснок», прокомментировала Джульетта Дмитриевна. Также внимание Кэрри привлек румяный пирог, обсыпанный семечками. «Травы, и только травы», – прокомментировала Джульетта Дмитриевна. «Такой подают по пятницам в монастыре Монсьер». И еще привлекла внимание доска, на которой рядком лежали посыпанные зеленью одинаковые румяные мясные треугольники. «Фаршированная куриная грудка», – прокомментировала Джульетта Дмитриевна. «Начинка – великий секрет Барбары. Она обещала мне его открыть на смертном одре». «Может ли это служить утешением?» «Еще как может!» Она засмеялась чисто и звонко. Кэрри перевела взгляд на Барбару и увидела на ее лице гордость и удовольствие, а также безмерную любовь к графине. И почему-то от этого стало очень приятно. Теплая волна радости пробежала по телу. «Здесь очень мило», произнесла Ребекка с мягкой улыбкой на лице. «Графу Корфилду очень повезло, что вы...» Она замолчала, подбирая слова. «Что я могу по полдня торчать на кухне?» Закончила Джульетта Дмитриевна, прислонилась спиной к шкафу и с гордостью оглядела свое царство. «Как хорошо!» Добавила она с ноткой счастливой усталости. Стараясь продемонстрировать заинтересованность, Ребекка тоже подошла к столу и взяла двумя пальцами пучок с зеленью. «Ароматно!» произнесла она и сделала шаг назад, боясь испачкать платье о край стола. В таком месте, где и дышать-то нечем, нетрудно испачкаться. Дверное кольцо глухо стукнуло, и Кэрри увидела Эдвуда. Жилет из черного атласного шелка, облегающий фигуру, и светлые брюки смотрелись на нем излишне парадно, что особенно бросалось в глаза в такой обстановке. Люси только вчера удалось увидеть графа близко, и после этого она не могла ни есть, ни пить. Такое сногсшибательное впечатление произвел на нее самый красивый, самый мужественный, самый удивительный и самый бесподобный граф Корфилд, «Эх, мисс, какая же вы везучая, что можете разговаривать с ним каждый день!» Именно это вспомнила Кэрри, когда граф спустился по высоким ступенькам и поздоровался. Ребекка слишком торопливо отправила пучок зелени обратно на стол, что не укрылось от взгляда Джульетты Дмитриевны. Графиня чуть подняла голову и прищурилась. Она издала «хм», но услышала это недовольство только Кэрри, стоящая рядом. «А я не мог тебя найти, а когда такое происходит...» — улыбнулся Эдвард. «Я сразу понимаю, что нужно идти в кухню». «Я бы на твоем месте всегда бы начинала искать именно с кухни». «Видимо, мне хочется растягивать удовольствие». Он улыбнулся, сначала посмотрел на Кэрри, а затем на Ребекку. Джульетта Дмитриевна танцующей походкой подошла к навесным полкам, взяла маленькую баночку, повертела в руке, поставила обратно и ответила. «Я знакомила девочек с этим миром». Ее взгляд поплыл по комнате, перепрыгивая с глиняного горшка на деревянную лопатку, с кастрюли на сковородку, с помидоров на лимоны. «И у меня родилась одна идея». Ее карие глаза сверкнули в сторону Ребекки. «Твои гениальные идеи обычно требуют еще несколько полок, сковороду больше размером, чем предыдущая, и заморский фрукт, достать который может лишь волшебник или волшебница». «Мне нравится быть волшебницей». «Я знаю. Так что ты придумала на этот раз?» «О, никому не придется пересекать океан. Колдовать мы будем здесь. Ребекка, Кэролайн, я хочу предложить вам игру. Мы устроим кулинарное состязание. Каждая из вас приготовит блюдо, а я его попробую и оценю. Победительница получит одно из моих фамильных украшений. И, конечно, почет и уважение. Как вы на это смотрите?» Но... Ребекка на это смотрела явно плохо. На ее лице появилась тень изумления. Поверить, что предложение серьезно, она категорически не могла. Кэрри понятия не имела, как приготовить что-нибудь сытное и вкусное. Намазать хлеб маслом, полить овсянку растопленным джемом – просто. Но как изобретаются и появляются паштеты, рулеты, сахарные булочки и многое другое? Неизвестно. А хотела бы она это узнать. Если бы она сейчас находилась у себя дома, то вряд ли. Но здесь, рядом с этими колбами, кореньями, сиропами, неизвестными щами и посыпающей мукой шар теста Барбарой. «Я согласна!» — услышала Кэрри свой голос и почему-то посмотрела не на Джульетту Дмитриевну, а на Уолтера Эдварда. И она поймала его взгляд, потому что он тоже смотрел на нее. И показалось, что этот взгляд теплый. «Прекрасно!» — воскликнула графиня, игнорируя замешательство Ребекки. «Состязание должно проходить честно, а значит, я должна оговорить условия. Так...» — протянула она, обняв себя за плечи. «Блюдо должно быть приготовлено из рыбы. Помогать может только горничная, с которой каждая из вас приехала. А предоставит вам все необходимое Барбара. Отлично. 2 дня на то, чтобы определиться с рецептом. Да, вполне достаточно. Кулинарные книги есть здесь и немного в библиотеке. Вы можете сколько угодно приходить сюда и тренироваться. Мне кажется...» Она наклонила голову на бок. «Это удивительно интересно. Открывать что-то новое для себя. Я вам по-доброму завидую. Кстати, Барбара мне потом расскажет, как много сделали вы сами. А что за вас сделали горничные? Надеюсь, меня не постигнет горькое разочарование». Она многозначительно помолчала, а затем повернулась к Эдварду. «Уолтер, вот видишь, на этот раз меня не в чем упрекнуть. Никаких дополнительных полок и заморских фруктов не понадобится». «Я могу попросить тебя об одолжении, Джульетта?» «О каком?» «Я бы тоже хотел снять пробу с этих блюд. Надеюсь, мисс Пейдж и мисс Ларсон возражать не станут?» Ответа не последовало, потому что ни у той, ни у другой особого выбора не было.